Я был так близко от Вулзи, что видел, как один из мужчин выглядывает из заднего окошка со злорадной ухмылкой. И я решил тогда, что если даже мне придется сломать шею адмиралу и свою собственную, я не сдамся им без боя. Колени сами сжали бока лошади. Я не думал, что адмирал сможет это сделать. Лошадь способна на риск только до известного предела, не более. К тому же адмиралу выдался тяжелый день. Пусть он даже лучший скакун Англии, и все-таки... Эти мысли пронеслись и исчезли. Я весь сосредоточился на том, чтобы заставить адмирала сделать прыжок. Он почти не колебался. Он сделал один короткий бросок вперед и один длинный, собрал воедино всю невероятную силу своих задних ног и взвился в воздух. Его не смутили даже открывавшиеся дверцы и угрожающие крики людей, выскакивавших из Вулзи. Он прыгнул прямо через блестящий капот машины, не поцарапав даже краски. Я едва удержался, когда он приземлился. Он споткнулся, и я соскользнул с попоны и вцепился из последних сил в кожаный валик одной рукой и в его заплетенную гриву другой. Поводья опасно висели, и я боялся, что он наступит на них и упадет. Я почти сполз с него, одной ногой наполовину удерживаясь на крупе лошади, и дюйм за дюймом пытался подтянуться и сесть адмиралу на спину. Боль в плече подсказала, что на только что залеченную ключицу еще нельзя было очень-то полагаться, но я все-таки сумел подхватить поводья и собрать их, и под конец мне удалось умерить бешеный галоп адмирала. Когда я перевел дыхание и обернулся, Вулзи был так далеко позади, что я не мог даже разглядеть, движется он или стоит на месте. У меня не было времени останавливаться и выяснять это. Я понял, что недооценил фирму такси Маркони, и что до сих пор жив только благодаря удивительной отваге адмирала. У них было то преимущество, что они знали местность и использовали этот холмик как наблюдательный пункт. Очевидно, с его вершины была видна вся округа, и как только я въехал в молодые посадки, я оказался у них как на ладони. Судя по всему, они разгадали мой план и кружили впереди меня. Возможно, они знали также, что я направляюсь к конюшням Пита. Если я немедленно не приму решение, я наткнусь на них снова, но, может быть, теперь уж совсем неожиданно и с меньшим шансом на спасение. Я оставил позади холм и повернул вправо к роще более высоких деревьев. Адмирал неутомимо шел вперед, но ведь и его силы не бесконечны. Мне нужно было немедленно искать убежище от глаз человека там, на вершине холма. Только это спасло бы меня от опасности внезапно попасть в засаду на одной из открытых просек. «Как только мы будем среди больших деревьев, ты отдохнешь», — обещал я адмиралу. Под высокими соснами царил полумрак. Они стояли тесно одна к другой, все устремленные ввысь к солнцу, и кроны наверху, сплетаясь, образовали густой кров, почти затенявший дневной свет. Я был рад темноте. Я приостановил адмирала и соскочил на землю, как только мы въехали в тень деревьев, и повел его в чащу как можно глубже. Это было похоже на блуждание в лесу из телеграфных столбов. Каковыми они, возможно, в свое время и станут, — подумал я мельком. В лесу я чувствовал себя дома, хотя он и не был похож на леса моего детства. Было очень тихо и темно. Птиц совсем не было слышно, животных тоже. Мы двигались, не производя шума, по подстилке из густой хвои и полагаясь на интуицию, указывающую нам правильный курс.